Зима будет долгой. На Кипр я прилетела с первым днем весны. Прошедшие 3 месяца запомнились мне как ад, в котором погасили вечные костры и вывезли грешников на реабилитацию, а меня оставили среди холодной тьмы, пахнущей гарью. Всю зиму я просыпалась, когда было еще темно, ставила чайник на выстуженной кухне, глотала сухой от батареи воздух, пока синий газовый цветок выжигал из него кислород. Заваривала быстрорастворимую овсянку и шла за комп. Огромный заказ, свалившийся на нашу переводческую контору, просто некому было сейчас отдать. Все были либо заняты по уши, либо болели, либо просто не имели достаточного уровня языка для зубодробительных технических подробностей текста. От его выполнения зависело само существование фирмы, и мне пообещали двойную ставку, если я возьму свой максимум. Курс доллара, падение нефти, финансовый кризис. Тогда мы еще думали, что это дно, и от него надо очень-очень шустро отталкиваться, пока ил не засосал окончательно. Мне тоже были нужны деньги и стабильная работа, потому и согласилась. 15 часов в день я работала отрывками по 5, с перерывами на пожрать и выйти прогуляться ненадолго. Вечером, уже после заката, по хрустящему от мороза снегу, 2 круга по району, заскочить в магазин и обратно к станку. Наверное, так себя чувствуют матери с младенцами. Бесконечный недосып, бесконечный день сурка, 2 часа серого света в окне, 2 или 3 раза за всю зиму выглянувшее солнце. Но у них впереди есть самый главный просвет – ребенок, его улыбки, его первые шаги и первые слова. А у меня по результатам была только стремительно обесценивающаяся сумма на банковском счету и невероятная усталость. За зиму я совсем отвыкла от людей, поэтому идея полететь на пустой еще пока Кипр, где как раз все начинает расцветать, и с каждым днем становится все теплее, показалась мне интересной. До туристического сезона оставалось 2 недели. Цены на жилье были еще низкими, а набережные пустыми. Я заказала первый попавшийся горящий тур в один из уже открытых после зимы отелей. Казалось бы, что могло пойти не так? Эпидемия в Китае, несущийся вниз курс рубля, поправки в Конституцию. Я не читала новостей, в них никогда не было ничего хорошего, а плохое было проще переживать постфактум. Вода нагревалась постепенно во всех смыслах. 1 марта я пила вино, сидя в шезлонге с видом на беснующееся море, и под руки с громким урчанием мне лезли разноцветные кошки, положенные каждому туристу Кипра в неограниченном количестве. 3-го гуляла по археологическому парку и в полуха слушала гида, который пересказывал мифы Древней Греции, своими словами, вставляя туда эротические новеллы похождений Зевса. Туристам был неинтересен даже Зевс. 7-го начала волноваться за бабушку, которая всегда паниковала раньше нас всех, и в этот раз решила побить все рекорды и уехать на дачу на 2 месяца раньше обычного, забаррикадироваться там и жить, подъедая запасы засахарившейся варенье из-под пола. С трудом уломала бывшего коллегу отвезти ее туда на машине, закупившись по дороге в Ашане хотя бы крупами и макаронами, и проверить, нормально ли топится печка. Запасы дров должны были остаться с осени, через месяц купим еще, если она не передумает. 10-го на Кипре зафиксировали 2 первых заболевших. И вот тогда все понеслось, как с ледяной горки. Через несколько дней я стояла у входа в гостиницу вместе с другими туристами, ожидающими автобус турагентства, который должен был отвезти нас в аэропорт. Вывозной рейс звучало как-то неприятно, я даже не могла найти определения, что не так с этими словами. Отчуждение. То ли нас от отстающих, то ли отстающих от нас. Кто-то из нас в этой ситуации должен был считаться смертниками, обреченными на заражение, а другие – предателями, которые спасутся ценой чужой беды. Но в мире все так перепуталось, что никто не понимал, опаснее уехать или остаться. Удержится ли остров, закрывший границы, или превратится в огромный чумной барак? Спасемся ли мы в последнюю секунду или наоборот, подхватим по пути в самолетах и аэропортах этот чертов вирус и заболеем уже дома? Через открытые окна из ресторана было слышно работающий телевизор. Тревожные голоса дикторов, постоянно повторяемые «коронавирус, коронавирус» и все остальное по-гречески. Там собрался персонал отеля, теперь остающийся безработным. Они хотели бы услышать, что все это временно, что туристический сезон все равно начнется, просто позже, на месяц-другой. Но никто в целом мире не мог их обнадежить. Я покатала свой чемодан, покосилась на невидимое отсюда море. Ветер доносил запах йода и соли, но я даже не успела с ним попрощаться. У меня была еще неделя. Неделя прохладного моря, прогулок по берегу, ресторанчиков с рыбой и вином, бараниной и английским сидром. Неделя ошеломительных закатов, расцветающих цветов, покрывающих холмы, розовых лепестков миндаля и мандариновых урожаев на деревьях прямо в городе. Я не успела съездить на камень Афродиты, сходить на местный рынок, поесть мороженого из фургончика, где почти полуметровый конус пломбира окунают в шоколадную глазурь и так выдают туристам. И когда это все станет снова возможным? Неизвестно. Страны одна за другой сворачивали перелеты, закрывали границы. И даже самые оптимистичные прогнозы не решались отправить коронавирус на покой раньше середины лета. А пессимистичные называли страшные сроки в 3-4 года, за время которых человечество отвыкнет от дурацкой своей привычки путешествовать, от которой все беды. Море манило. Горячее кипрское солнце грело кожу. Перспектива холодной мартовской России отсюда рисовалась исключительно в мрачных тонах. Там еще лежал снег, там нервные люди запасались гречкой, орали друг на друга в очередях, кашляли в метро. «Во что, коронавирус?» «Нет, что вы, туберкулез!» «Фух, а я что испугалась, что коронавирус!» Там снова была моя темная квартира, опостылевшая мне за зиму до такой степени, что хоть продавай и покупай новую. Любую другую, лишь бы не эту. Конечно, через полтора месяца придет май и зелень, и лето, но это только через полтора месяца. А если оно опять будет холодным и дождливым, как в прошлом году? Но в этом уже не утешишь себя тем, что поработай ударно, и можно будет позволить себе пару недель в теплых краях. Перед герметизацией мира хотелось надышаться. Но стоило мне сделать шаг в сторону моря, 10 минут туда, 10 обратно, зачерпнуть горсть воды, шепнуть «прощай», и можно поплакать в самолете. Как подрулил автобус с логотипом туроператора, и парочка крепких парней так быстро покидали чемоданы в багажное отделение, что я не успела вякнуть. Пришлось прощаться с островом, последний раз глядя на него в окно, а потом стоять в душном аэропорту, в очереди на регистрацию, скучать, переминаться с ноги на ногу, пока работницы медленно-медленно рассматривали паспорта, расспрашивали о чем-то. Ни о какой безопасной дистанции между людьми хотя бы в метр не было и речи. Кто-то кашлял над ухом. Внутри росла паника. Мозг обрабатывал сотни сценариев в одну секунду, пытаясь найти выход из этого кошмара. И кошмаром с каждой новой секундой все отчетливее казалось возвращение. 4 часа в воздухе в консервной банке, в замкнутом пространстве, где наверняка окажется хоть один больной, и мы спустимся с трапа троянским подарочком родине. Наконец в голове что-то щелкнуло, и я зашла в WhatsApp. Милана перебралась на Кипр несколько лет назад вместе с мужем-программистом. Сначала они продали квартиру в Москве и купили в Пафосе. Маленькую, зато у моря. Но потом она нашла работу, мужа повысили, как-то сам собой получился ребенок. И они взяли ипотеку на симпатичный двухэтажный домик с апельсиновым садом неподалеку от британской школы, куда предстояло через год пойти их дочери. А к морю приезжали иногда, оставались там ночевать или сдавали на месяц-другой в туристический сезон. Я бы никогда не сумела так обнаглеть в другое время, но сейчас вся моя нервная система трещала от перегрузки тревогой и просто не оставалось места для смущения и неудобства. «Милана, ваша однушка в Пафосе сейчас свободна?» Такси из аэропорта Ларнаки обошлось 100 евро. Катастрофа. Но сердце трепыхалось так радостно, что я даже не стала глушить тахикардию таблетками. А счастье можно и умереть. Не жалко.